Матерь Агни-йоги. В чем настоящее счастье, доступное на земле? В явлении постоянной, прочной, уверенной победы над собой и в процессе успешного и постоянного преодоления себя. Если маленькая и твердая победа над собою дает уже радость, то что же дает ряд побед нескончаемых? Ведь каждое есть приношение и владыке, и нам, и каждое радует, и ваша радость, и наша радость о вас сливаются вместе, и вас укрепляют вдвойне. Каждое правильное действие тоже радость приносит. Если все действия правильны, то путь счастья открыт.